Глава 11. 5 замечаний. Царь У спросил Тайгуна: «Можно ли по звуку свирелей узнать о колебаниях в войске, предсказать победу или поражение?» Тайгун ответил: «Твой вопрос поистине мудр. Существует 12 разновидностей свирелей, способных извлекать 5 главных нот: гун, шан, дзюэ, чжи и юй. Это основные традиционные звуки, которые не менялись на протяжении тысяч поколений. Духи этих нот подобны духам 5 стихий — металл, дерево, вода, огонь и земля. Каждая из них, в соответствии со своими состязательными взаимоотношениями, может быть использована для противодействия другой. Точно так же 5 нот могут быть использованы для того, чтобы узнать о противнике больше. В древности, в эпоху 3 мудрых императоров, природу пустоты и недеяния использовали для того, чтобы править могучими и сильными. У них не было знаков для письма. Все происходило в соответствии с поведением 5 стихий. Поведение 5 стихий соответствует небу и земле. Деление на 6 дзя, деление суток на 6 частей, это понимание красоты и изящества духа. Их метод заключался в том, чтобы когда день был спокойный и ясный, и не было ни облаков, ни ветра, ни дождя, послать легкую конницу среди ночи ко вражеским укреплениям. Остановившись в 900 шагах от них, все они приставляли свирели к своим ушам и затем принимались кричать изо всех сил, чтобы напугать врага. И тогда через свирели им удавалось услышать едва заметный тихий звук. Если из свирели слышалась нота «дзюэ», это означало, что нужно нападать с запада. Если из свирели звучала нота «джи», то это означало, что нападать надо с севера. Если свирель издавала ноту «шан», то это значило, что нападать надо с юга. Если из свирели слышали ноту «юй», то это означало, что надо целить прямо в середину. Если свирель не издавала никаких нот, то это означало, что на самом деле это нота «гун», и надо нападать с востока. Эти 5 нот, служащие приметами, вспомогательное средство при завоевательной войне, изящный способ в достижении успеха и нанесении поражения. «Замечательно», — сказал царь У. Тайгун продолжил: «Эти изящные таинственные ноты обладают и внешними признаками». «Как их распознать?» — спросил царь У. Тайгун ответил: «Когда противник начинает движение, слушай. Если ты услышишь барабанный бой, это будет нота дзюэ. Если ты увидишь вспышку света от огня, это будет нота чжи. Если ты услышишь металлический звук, который производит копья и алебарды, то это будет нота шан. Если ты услышишь человеческие вздохи, то это будет нота юй. Если ты ничего не услышишь, кроме тишины, то это будет нота гун. Вот эти 5 признаков, которые можно увидеть и услышать».